Глава 17. Когда Лидия и ее студентки вернулись после ланча, приемная была переполнена. Пациенты теснились на деревянных скамьях, выжидающе глядя на Лидию. Клиника при больнице была бесплатной, и на прием здесь не записывались. Приходили сюда в основном женщины и дети, но попадались и мужчины. К Лидии приблизилась старшая медсестра. «Приемная сегодня трещит по швам, доктор. Первый пациент хотел бы, чтобы вы осмотрели его лично, если не возражаете». И она вручила Лидии листок, содержавший сведения о пациенте. Эйбрахам Гриффин, 52 года. Кашель продолжается 2 недели. Лидия кивнула. Пациенты часто хотели попасть на прием именно к ней. В стене темного коридора, ведущего к смотровым, тянулся выше ее головы ряд окон, сквозь которые просачивался холодный свет пасмурного дня. Лидия вошла в первую смотровую. Пациент, худой, долговязый, неловко согнув колени, примостился на смотровом столе. В темно-русых волосах проглядывала седина. Когда Лидия вошла, из-под густых бровей на нее уставились ясные голубые глаза. Лицо Эйбрахама Гриффина было испещрено морщинами, как у человека, который много времени проводит на солнце. Увидев Лидию, Эйбрахам Гриффин поднялся. Рабочая рубаха из плотного хлопка была не заправлена, подтяжки спущены, он уже приготовился к осмотру. «Здравствуйте, мистер Гриффин. Насколько я поняла, вас беспокоит кашель?» «Можете звать меня просто Эйб. Так и есть, мэм. Поначалу кашель был сухой, но на прошлой неделе я сплюнул чем-то густым, зеленоватым, а в последние несколько дней еще и одышка замучила». «Кашля с кровью не было?» Эйб отрицательно покачал головой. «Хорошо. Снимите, пожалуйста, рубашку. Я вас осмотрю». Лидия нагнулась, чтобы достать из саквояжа стетоскоп. «Боль в груди?» «Да у меня в груди постоянно болит». Лидия повернулась к Эйбу и едва не ахнула. Его торс походил на панцирь с вытравленным узором или на мозаику. Кожа от шеи и до низа живота как будто расплавилась или на ней застыли потеки вечного воска. Кое-где рубцы были толстыми, ярко-красными, в других местах неестественно бесцветная кожа отливала перламутром и была покрыта язвами. Такие сильные ожоги Лидии случалось видеть и раньше. Среди ее пациентов бывали жертвы несчастного случая. Горничная, которая по неосторожности плеснула на себя раскаленным маслом, фабричный рабочий, ослепший из забрызнувших в лицо коррозионных химикатов. Эйб Гриффин хотя бы мог скрыть свои раны под одеждой, но часто ужасные повреждения становились причиной бедности или одиночества. Людей, обезображенных несчастным случаем, считали негодными для работы и начинали избегать. «Я не хотел вас напугать», — сказал Эйб. «Но вот, сами видите, грудь у меня всегда как будто стянута, не могу глубоко вдохнуть». Лидия все понимала. Задубевшая кожа сдавливала легкие, будто тиски, не давая им раздуться как следует. Наверное, Эйбу дышалось словно в тесном панцире. Глубокие вдохи давались ему с трудом. Этот человек был особенно уязвим для пневмонии. Из-за плохой вентиляции в легких могла поселиться инфекция. Приложив стетоскоп к груди Эйба, Лидия отметила легкие шумы в основании легкого, а при выдохе — еле слышные хрипы. Звук был размеренным, но глухим, словно доносился сквозь шерстяную ткань, сложенную в несколько раз. «Думаю, опасности заражения нет. Это хорошо», — заключила она. «А откуда у вас ожоги?» «Несчастный случай. Помню только грохот взрыва и стену огня. Очнулся от жуткой боли. Никогда в жизни такой не испытывал. Произошло это 12 лет назад. Я тогда работал на литейном заводе Кёртиса, что у реки». «Он пришел не просто так», — подумала Лидия. Эйб разыскал ее намеренно. «Вы были с полицейскими, когда они приходили к Кёртисам расспрашивать прислугу. Я вас видел. Я служу у Кёртисов». Лидия встревожилась. Эйб наблюдал за ней. В смотровой воцарилась тишина. Лидии показалось, что Эйб стоит к ней слишком близко. «Наверное, я сам виноват», — задержался в цеху, пытался помочь своим рабочим выбраться. «Просто чудо, что он остался жив», — подумала Лидия. «Пациенты с такими обширными ожогами часто умирали от глубокой гиповолемии, органы отказывали один за другим. А те, кому посчастливилось выжить после несчастья, мучились ужасными болями, да и риск подхватить инфекцию у них был куда выше». «Кёртисы не любят говорить о том пожаре. Целое представление разыграли. Раздавали деньги нам, выжившим, предлагали работу в доме. Как покаяние на себя наложили. А мы, чтобы помалкивали». «Как вы меня нашли?» — спросила Лидия. «Анна. Она мне говорила, еще до того, как пропала, хорошо бы, мол, мне сходить к вам. Может, вы мне с лечением подсобите». «Вы хорошо ее знали?» Эйп рассматривал свои руки. «Мы с ней дружили». Его простые слова тронули Лидию. Анна понемногу становилась призраком и теперь обреталась где-то на краю собственной истории. Живой когда-то человек, она, благодаря рассказам тех, кто знал ее, превратилась не более чем в образ. И для каждого из этих людей Анна была иной. Для миссис Бёрд и миссис Кёртис она была образцовой служанкой, послушной, старательной. Для Иды Торнтон — самоотверженной филантропкой, которая печется о других, невзирая на собственные трудности. В глазах самой Лидии — любознательной и трудолюбивой, работающей, не покладая рук, чтобы выбиться из бедности. И все эти образы казались Лидии пустыми и плоскими, предательски одномерными. «Может быть, вам известно что-то, что могло бы помочь полиции?» — спросила Лидия. «Не знаю, но мне нужно с кем-нибудь поговорить». Эйп взглянул на нее. «Анна не заслужила такого конца. Такая славная девушка, всегда готова сделать добро и ничего не потребовать взамен. Не то что другие в этом доме». «Чем вы занимаетесь у Кёртисов?» Эйп судорожно вздохнул. «Я камердинер мистера Кёртиса. Он своим рукам не хозяин. Иногда так дрожат, что прям беда. Доктора не могут взять в толк, в чем дело, а он ни рубашку сам застегнуть не сумеет, ни ботинки зашнуровать. Он этого ужасно стыдится. Ну а сам-то я...» И он широким жестом указал на собственную грудь. «Только для такой работы и гожусь. Помогаю ему одеваться. А Анна помогала одеваться миссис Кёртис. Она была любимицей хозяйки, отчего, по-моему, храни нас Бог. Мы с Анной, бывало, то поболтаем, то посмеемся вместе. Однажды хозяева собирались на вечер, мы их одевали. Я наводил блеск на ботинки мистера Кёртиса, Анна гладила платье. Работали мы в гардеробной, по соседству со спальней хозяев. Мистер и миссис Кёртис тогда ужасно поссорились». «Вы не слышали, из-за чего?» «Из-за письма, которое получил мистер Кёртис. Хозяйка человек спокойный, но в тот вечер она ужасно разозлилась. Спросила, почему он раньше ничего не говорил, почему что-то от нее утаивал. Оказывается, то письмо было не первым». «Вы его видели?» Эйп кивнул. «Когда хозяева отбыли, мы с Анной зашли в их комнату. Миссис Кёртис уехала в слезах, мистер Кёртис пытался ее утешать. Письмо он оставил на столе. Мы с Анной в него и заглянули. Странное было письмо, ни адреса, ни имени. Просто написано: вы заплатите за прошлые грехи, на ваших руках невинная кровь». «Вы не знаете, что это могло значить?» «Только пожар. Что же еще? Тогда многие говорили, что взрыв был не случайным, а такие слова не скоро забудешь». «Анна это знала?» «Наверное. И я вот думаю, не поделилась ли она с кем-нибудь?» «Вы должны все рассказать полиции. Вдруг это важно?» «Нет», — покачал головой Эйп, и тут Лидия увидела, что он напуган. «Я не могу потерять место. Мне надо зарабатывать ради детей. Кроме меня у них никого нет». Но ведь Эйп пришел к ней, рискнул в память о своей дружбе с Анной. «Я принимал ее дружбу как должное. Сам стал такой же, как остальные в этом доме. Живу подло, только для себя», — горько проговорил Эйп. «Но вас полицейские выслушают и, может быть, найдут того, кто ее убил». Эйп собрался уходить. Лидия смотрела, как он одевается. Просовывая руки в рукава, Он морщился от боли. «Эйб, для вас еще не все потеряно. Новые процедуры способны сделать кожу эластичнее», — сказала она. «Шрамов они не уберут, но боль могут облегчить. Я помогу найти хорошего хирурга. Вам это ничего не будет стоить». Эйб улыбнулся ей. «Анна в вас не ошиблась. Она говорила, что вы сил не пожалеете, чтобы помочь. И всегда скажете правду, какой бы скверной она ни была».